Десятая глава. Ветер почти утих. Иногда его дуновение становилось совсем незаметным. Чтобы скоротать время, мужчина считал, сколько раз легкий ветерок коснется его лица. Он решил включить это ощущение в перечень тех удовольствий, которые делают человека счастливым. Уже несколько часов он прятался под высоким деревом и был рад, что приехал пораньше. Стояла жара, был субботний августовский вечер. Сегодня, проснувшись, он понял, что ждать больше нельзя. Пришло время действовать. Он спал, как обычно, не больше и не меньше 8 часов. Где-то в подсознании во сне созрело решение. Именно сегодня он вернет действительности тот вид, какой она имела 51 день назад. Пора, наконец, выставить ее на всеобщее обозрение. Встав в 5 часов, привычка есть привычка даже в выходной, он выпил чашку особого чая, который для него заказывали прямо в Шанхае. Свернул красный ковер, лежащий на полу в гостиной, и сделал зарядку. Через 20 минут померил пульс, записал результат в тетрадь и принял душ. В 7:15 он уже сидел за столом и работал. В этот день ему предстояло изучить пространный отчет Министерства труда и занятости населения, где обсуждались меры по борьбе с безработицей. Он читал с карандашом в руке, иногда подчеркивая что-то или делая пометки на полях. Ничего неожиданного или нового в отчете не оказалось. Бюрократы просто надергали из разных источников цифры и факты, всем давно известные. Отложив карандаш, он задумался о неизвестных ему авторах этого никудышного отчета. Они без работы никогда не останутся. Следовательно, смысл бытия и истинная цена вещей так и не откроются им. Сущность человеческая останется ими непознанной. Он читал до 10 часов. Потом оделся и пошел за покупками. Возвратившись домой, пообедал и лег отдохнуть до 2 часов. В его спальне стояла абсолютная тишина. Звукоизоляция обошлась ему дорого, но он не жалел об этих тратах. С улицы в комнату не проникало ни звука. Окон не было, их замуровали. Бесшумный кондиционер обеспечивал необходимую вентиляцию. На одной из стен висело световое панно, земной шар и солнце, совершающее свое движение по небосклону. Это был его мир. Здесь он мог беспрепятственно предаваться размышлениям о том, что случилось и чему суждено произойти. Эта наглухо изолированная комната стала средоточием его жизни. Здесь можно было не думать о том, кто он, и о том, что он прав. Прав, говоря, что справедливости на свете не существует. В одном из отелей, расположенных в горах Йемтланда, проходила конференция. Его послал туда начальник бюро, в котором он тогда работал. Послал только потому, что другой сотрудник был болен. Соглашаясь, вопреки своим планам на поездку, он хотел угодить начальнику. На конференции речь шла о новой цифровой технике. Председательствовал некий пожилой господин, изобретатель механических кассовых аппаратов, которые когда-то выпускались в Отвитаберге. Он рассказывал об изменениях, имевших место за последнее время, а участники конференции делали записи в блокнотах. В один из вечеров, наверное, в последний, все отправились в сауну, а он не любил баню, чувствовал себя там неловко и не хотел раздеваться в присутствии других людей. Поэтому, пока остальные потели в парной, он сидел в баре. После бани мужчины выпили, и между ними завязался разговор о том, как избежать конфликтов при увольнении сотрудников. Все собравшиеся были начальниками и имели опыт увольнения подчиненных. Простым инженером был только он. Когда подошла его очередь рассказывать, он промолчал, потому что никогда никого не увольнял и не задумывался о возможности потерять работу. Он окончил институт, работал по специальности, регулярно отдавал долги за обучение и никогда ни с кем не спорил. Однако катастрофа все-таки разразилась. И тогда он вспомнил одну из услышанных в тот вечер историй. Маленький жирный человечек, возглавлявший какое-то машиностроительное предприятие в Турсхеме, поведал, как однажды пригласил в кабинет старого заслуженного работника и произнес: «Не знаю, как бы мы без вас обходились». Рассказывая, он смеялся и продолжал. «Хороший ход, правда? Я польстил старику и усыпил его бдительность. Дальше все прошло как по маслу. Я просто сказал, но с завтрашнего дня нам придется обходиться без вас». И старик был уволен. История нередко приходила ему на память, а вместе с ней появлялось желание отправиться в Турсхем и убить жирного человечка за то, что тот уволил старика и хвастался этим. В 3 часа дня он вышел из квартиры, сел в машину и поехал на восток. Оставив машину на стоянке в Нюбрустранде, он улучил момент, когда рядом никого не было, и, пересев в другую машину, припаркованную там же, поехал дальше. Перед тем, как повернуть на главную дорогу, надел очки и низко надвинул на лоб кепку. Было жарко, но окна в машине оставались закрытыми. У него была слабая носоглотка, и он боялся сквозняков. Вот и заповедник. Ему повезло. На стоянке не было машин. Значит, фальшивые номера можно не ставить. В субботний день, да еще в такой час, сюда вряд ли кто приедет. Он провел 3 субботы, наблюдая за входом в заповедник, и понял, что вечером посетителей здесь почти не бывает. К 8 часам практически все отдыхающие разъезжаются по домам. Он вынул из багажника сумку с инструментами, там же лежали бутерброды и термос с чаем. Оглядевшись, быстро зашагал по одной из тропинок. Он почувствовал на лице слабое дуновение ветра. Посмотрел на часы. Без 27. В 7 часов вдалеке залаяла собака. И снова наступила тишина. Это означало, что заповедник пуст. Ему никто не будет мешать. На всякий случай он выждал еще около часа, но по тропинке за это время никто не прошел. Было без 3 минут 8. Пока все шло по точно рассчитанному плану. Мужчина снова взглянул на циферблат. 8 часов 1 минута. В 8:45 он начал действовать. В назначенное время мужчина вышел из-за дерева, быстро соскользнул вниз по склону и скрылся в густых зарослях кустарника. Через несколько минут он уже был на месте и сразу понял, что после него сюда никто не наведывался. Нитка, привязанная между 2 деревьями, оставалась нетронутой. Раскрыв складную лопату, начал копать. Он двигался неторопливо и размеренно, боясь вспотеть и потом простудиться. Сделав 8 движений лопатой, отдыхал и прислушивался. Через 20 минут верхний слой земли был снят. Под ним оказался брезент. Но прежде чем его отвернуть, мужчина заложил в ноздри ментол и надел респиратор. Затем снял брезент и убрал его в сумку. В яме лежали 3 прорезиненных мешка. Никакого запаха не чувствовалось, значит, мешки воздух не пропускали. Он поднял их один за другим наверх. Постоянные тренировки укрепили его мышцы, и ему потребовалось не больше 10 минут, чтобы перенести все 3 мешка на место трагедии. Затем он закопал яму, разровнял землю и прикрыл ее дерном. Время от времени он приостанавливал работу и прислушивался. Все было тихо. С опушки мужчина перешел к тому месту, куда перенес мешки. Вынул из сумки скатерть, стаканы и несколько целлофановых пакетов с остатками еды. Все это время они пролежали у него в чулане. Потом он развязал мешки и достал убитых. Тела их стали неподатливы, парики потеряли свою белизну, пятна крови потемнели. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы разместить их так, как это было на фотографии, сделанной в праздник середины лета. Он плеснул в бокалы вина. Опять прислушался. Все тихо. Свернув мешки, вернулся на опушку и убрал их в сумку. Снял респиратор, вытер ноздри от ментола и пошел к выходу. На обратном пути он никого не встретил. Припаркованная машина в полном одиночестве ждала его на стоянке. Он доехал до Нюбрустранда, поменял автомобиль и к 10 часам добрался до Истада. Однако поехал не домой, а дальше, в сторону Треллеборга. Выбрав укромное место, он спустился к воде, сложил 2 мешка в третий, туда же засунул заранее приготовленные обрезки труб и бросил все в воду. Груз мгновенно ушел на дно. Приехав домой, снял ботинки и упаковал их в мешок для мусора. Сжег в камине респиратор, убрал в шкаф тюбик с ментолом. Затем принял горячий душ и вымыл тело дезинфицирующей жидкостью. Теперь можно выпить чаю. Заварки в баночке оставалось мало, и он решил на следующей неделе сделать заказ на новую порцию. Для памяти записал это на доске, висевшей на кухне. Включил телевизор, шла передача о бездомных. Но, как обычно, ничего нового для себя он не услышал. Около полуночи мужчина сел к столу и положил перед собой пачку писем. Наступило время подумать о будущем. Он осторожно открыл первое письмо и принялся читать. В субботу, 10 августа, в 2:30, Валандер вышел с виллы Хильстрюмов и по Чёрлингсвек направился в Скорбю. Он решил ехать прямо к Иси Эденгрен, той девушке, которая, по словам Евы Хильстрюм, тоже собиралась участвовать в праздновании середины лета. Конечно, Еве следовало раньше рассказать Валандеру про Ису, но ведь и он не сразу стал заниматься этим делом и теперь не мог простить себе промедление. В кафе, расположенном неподалеку от автовокзала, Валандер купил себе бутерброд и съел его, запивая водой. Он забыл предупредить, что бутерброд нужен без масла, поэтому масло пришлось соскребать ножом. Мужчина за соседним столиком не сводил с Валандера глаз, и, решив, что его узнали, Валандер вздохнул. Теперь начнут говорить, что полицейские вместо того, чтобы искать убийц, рассиживаются в кафе и ковыряются в своих бутербродах. Жизнь так и не научила его спокойно относиться к сплетням. Выпив кофе, Валандер сходил в туалет, вышел из кафе и сел в машину. Уже за городом он решил, что срежет путь и доберется до скорби через Бьёришо, но не успел съехать с шоссе, как раздался писк мобильного телефона. Притормозив, Валандер остановился на обочине. Звонила Ан-Брит Хёглунд. «Я съездила к родителям Лены Нурман и узнала кое-что важное». Валандер плотнее прижал трубку к уху. «Оказывается, с ними должен был быть еще один человек», — продолжала Ан-Брит. «Знаю, я как раз еду к ней». «К Иси Эденгрен?» «К ней». «У Евы Хильстрюм есть точно такая же фотография, как была у Светберга. Ее сделала Астрид, у нее фотоаппарат с автоспуском. Сделала в прошлом году». «Похоже, Светберг все время опережает нас на шаг», — проговорила Ан-Брит. «Когда-нибудь мы его догоним», — ответил Валандер. «Еще что-нибудь есть?» «Были звонки от свидетелей, но они ничего не проясняют». «Будь другом, позвони Ильве Бринг и спроси, какого размера был телескоп и сколько он примерно весил. Не могу понять, куда он запропастился». «Мы уже точно знаем, что это не ограбление?» «Мы пока ничего точно не знаем, но человек с телескопом должен был попасться кому-нибудь на глаза». «Это срочно или может подождать? Я сейчас собираюсь в Трелеборг встретиться с одним из молодых людей с нашей фотографии». «Это не очень срочно», — ответил Валандер. «А кто поедет ко второму парню?» «Мартинсон и Хансон вдвоем. Они спрашивали у меня его фамилию». «Сейчас они в Симрисхамне, у Боге». Валандер одобрительно кивнул. «Хорошо бы сегодня переговорить со всеми», — сказал он. «Тогда к вечеру у нас будет гораздо больше информации, чем мы имеем сейчас». Закончив разговор, Валандер двинулся дальше. Вот и скорби. Со слов Евы, Валандер знал, что у отца Исы большая собственная усадьба, и даже есть несколько машин для земляных работ. Следуя ее указаниям, он легко нашел особняк Эденгренов и, проехав по аллее, остановился перед двухэтажным домом. Возле него стоял БМВ. Валандер вышел из машины и позвонил в дверь. Ответа не последовало. Он постучал, потом снова позвонил, чувствуя, что начинает потеть. Было уже 2 часа. Валандер позвонил еще раз, но опять безрезультатно. Тогда он решил обойти дом. Особняк стоял посреди большого, красивого фруктового сада. Такой теперь редко можно увидеть. В саду был бассейн, окруженный дорогими, как на глаз определил Валандер, шезлонгами. Вдали, наполовину скрытый кустами и ветвями деревьев, просматривался домик для гостей. Валандер огляделся и направился к домику. Выкрашенная зеленой краской дверь была приоткрыта. Валандер постучал. Ему никто не ответил. Он толкнул дверь и вошел. Но сначала ничего не увидел. Занавески на маленьких окнах были задернуты. Однако постепенно глаза Валандера привыкли к темноте, и он увидел человека, лежащего на диване спиной к двери. Из-под одеяла торчал только клок темных волос. Валандер развернулся и на цыпочках вышел из дома. Постучал снова сильнее. Ответа не было. Тогда он распахнул дверь, вошел и повернул выключатель. В комнате стало светло. Валандер потряс спящего за плечо. Он не реагировал. Почувствовав опасность, Валандер повернул человека к себе и увидел Ису Эденгрен. Она дышала медленно и тяжело. Валандер тряс ее изо всех сил, говорил с ней, пытался посадить. Иса не реагировала. Он уложил девушку на диван. Поискал в кармане телефон, но тот остался на сиденье машины. Пришлось возвращаться за телефоном. Взяв его, Валандер на ходу набрал номер службы спасения и объяснил, как доехать. «Я думаю, у нее приступ или она пыталась покончить с собой», — сказал он. «Что мне делать до вашего приезда?» «Следите, чтобы не было остановки дыхания. Вы полицейский, значит, должны знать, как себя вести в таких ситуациях». Скорая помощь приехала через 16 минут. За это время Валандер созвонился с Ан-Брит, она еще не успела уехать в Трелеборг, и попросил ее подъехать в больницу и там ждать приезда скорой. Сам он решил задержаться в скорби. Девушку увезли, а Валандер направился к большому дому и попытался открыть парадную дверь. Заперто. Он обошел дом и подергал дверь черного хода. Тоже заперто. Тут он услышал, как по аллее к дому подъезжает машина, и вернулся на стоянку. Из маленького фиата вышел мужчина в спортивном костюме и резиновых сапогах. «Здесь была скорая?» – спросил мужчина. Увидев в его глазах беспокойство, Валандер представился и сказал, что Иса Эденгрен заболела. Подробностей сообщать не стал, а вместо этого спросил, где ее родители. «Уехали». Ответ был дан с явной неохотой, и Валандер решил уточнить. «А куда именно? Их нужно известить». «Может, в Испанию, — сказал мужчина, — а может, во Францию. У них и там виллы». Валандеру вспомнились запертые двери дома. «Я полагаю, в их отсутствии Иса живет здесь?» Мужчина покачал головой. «Как вас понимать?» «Я не привык совать нос в чужую жизнь», — ответил мужчина и направился к машине. «Но сейчас почему-то сделали это», — парировал Валандер. «Как вас зовут?» «Эрик Лундберг. Вы живете где-то рядом?» Лундберг указал рукой на юг. Там виднелась усадьба. «А теперь ответьте на мой вопрос. Итак, жила ли Иса в большом доме в отсутствии родителей?» «Ей запретили». «Запретили? Она жила в домике для гостей. Почему не в большом доме?» «Здесь несколько раз случались драки, когда родителей не было. Она устраивала вечеринки. Вещи какие-то пропадали. Откуда вам это известно?» Ответ удивил Валандера. «Как они с ней обращаются, с людьми нельзя обращаться», — сказал Лундберг. «Прошлой зимой был мороз 10 градусов, а они уехали и заперли дом. Летний домик не отапливается. Она пришла к нам, еле живая от холода, и жила у нас. Тогда-то мы кое-что и узнали. Правда, не я, а моя жена». «Я потом зайду к вам», — сказал Валандер. «Побеседую с вашей женой». Договорились, что Лундберг вернется домой, а Валандер еще задержится в усадьбе на некоторое время. Так они и сделали. Однако ни снотворного, ни каких-нибудь писем Валандер в домике не нашел. В сумочке Исы тоже ничего примечательного не было. Оглянувшись в последний раз, Валандер направился к машине, но тут зазвонил телефон. «Она в больнице», — сказала Анбрид. «Что говорят врачи?» «Пока ничего определенного». Анбрид пообещала позвонить, когда появятся новости. Закончив разговор, Валандер помочился, сел в машину и поехал в усадьбу Лундберга. Первым, кого он там увидел, был большой пес, который, развалившись, лежал на нижней ступеньке лестницы и подозрительно на него взирал. В это время на крыльце появился Лундберг, прогнал пса и пригласил Валандера в дом. Они прошли на кухню, где их уже ждал кофе. Жену Лундберга звали Барбру. Произношение выдавало в ней жительницу Гетеборга. «Как она?» — спросила Барбру. «В больнице дежурит моя сотрудница, она сообщит нам, когда будут новости». «Иса пыталась убить себя?» «Мы пока не можем ответить на этот вопрос», — сказал Валандер. «Я пытался разбудить ее, но не смог». Он сел к столу и положил телефон рядом с собой. «Вы сразу предположили, что она пыталась себя убить. Значит, это уже не впервые?» «В их семье самоубийство не редкость», — пробурчал Лундберг. И прикусил язык, словно жалея о сказанном. Барбру поставила кофейник на стол. 2 года назад погиб брат Исы, — объяснила она. Ему было всего 19. Иса и Йорген были погодки. А что с ним случилось? «Он написал письмо родителям», — сказал Лундберг. «Послал их ко всем чертям, включил в розетку тостер, лег в ванну и опустил его в воду». Рассказ неприятно удивил Валандера. Однако он вспомнил, что от кого-то уже слышал эту историю. И вдруг его осенило. От Светберга. Именно он тогда вел расследование и пришел к выводу, что это было самоубийство. Или несчастный случай. Порой отличить их друг от друга бывает трудно. На кушетке возле окна лежала газета. Валандер заметил ее сразу, как только вошел на кухню. На первой странице была фотография Светберга. Валандер протянул руку за газетой и показал фотографию Лундбергам. Он хотел сразу получить ответ на главный вопрос. «Вы читали про убийство полицейского?» – начал Валандер. Но Лундберг опередил его вопрос. «Он приезжал сюда примерно месяц назад. К вам или к Эденгренам?» «Сначала к ним, потом к нам. Как вы?» «В тот раз родители были в отъезде?» «Нет». «Значит, ему удалось побеседовать с родителями Исы?» «Об этом ничего не знаю. Знаю только, что они были дома». «Почему полицейский приходил к вам? О чем спрашивал?» Жена Лундберга присела к столу, и Валандер услышал ее певучий гетеборгский говорок. «Он спрашивал о вечеринках, которые Иса устраивала в отсутствии родителей, пока ее не выставили из дома». «Да, об этом», — подтвердил муж. Валандер насторожился. «Может быть, сейчас он, наконец, получит объяснение странным действиям Светберга. Постарайтесь точно припомнить, что он говорил». «Месяц срок немалый. Вы сидели здесь, за столом на кухне?» «Да». «И пили кофе?» Женщина улыбнулась. «Он похвалил мой торт». Валандер осторожно задал следующий вопрос. «Это было сразу после праздника середины лета?» Муж и жена посмотрели друг на друга. Валандер понял, что, не надеясь на свою память, они ищут друг у друга поддержки. «Это было в первых числах июля», — сказала женщина. «Я точно помню». «Значит, он приехал сюда. Сначала к Эденгренам, потом к вам, так?» «Иса пришла с ним. Она плохо себя чувствовала». что у нее болело. Она неделю мучилась животом и была очень бледной. Она тоже присутствовала при разговоре? Нет, она только показала дорогу к нашему дому и вернулась к себе. Полицейский спрашивал вас про вечеринки? Да. Что его интересовало? Знаем ли мы ее гостей? Но мы их, естественно, не знаем. Почему естественно? Откуда нам знать этих ребят? Приезжают на машинах, развлекаются, а потом только их и видели. О чем еще он спрашивал? Еще, сказал Лундберг, он интересовался, устраивает ли молодежь маскарады. Он именно так и выразился? Да. Жена Лундберга покачала головой. Нет, не так. Он хотел знать, наряжаются ли на этих вечеринках в карнавальные костюмы. «Ну и как? Наряжаются?» — спросил Валандер. Женщина удивленно посмотрела на него. «А нам-то откуда знать?» — ответил за нее муж. «Нас туда не приглашают. В щели мы не подглядываем. Если только случайно что-то увидим». «И что вы видели?» «Вечеринки обычно бывали осенью. В это время года темно, многого не разглядишь». Валандер замолчал и задумался. «Этот полицейский вас еще о чем-нибудь спрашивал?» — произнес он наконец. «Нет». Он все больше сидел и чесал ручкой лоб. Пробыл у нас примерно полчаса, потом извинился и уехал. Раздался звонок мобильного телефона. Это была Анбрид. Иси делают промывание желудка. Значит, все-таки попытка самоубийства? Вряд ли можно по ошибке проглотить столько снотворного. А как они это определили? Иса не приходит в сознание, это указывает на отравление. Она выкарабкается. Врачи надеются. Тогда можешь ехать в Трелеборг. «Я тоже так считаю. Увидимся позже». Разговор закончился. Супруги смотрели на Валандера с тревогой в глазах. «Иса выкарабкается», — успокоил их Валандер. «Но мне необходимо поговорить с ее родителями». «У меня есть их телефоны», — сказал хозяин дома и вышел. «Они просили позвонить, если что-то не так в усадьбе», — сказала жена. «Только в этом случае». «А если заболеет Иса?» Женщина отрицательно покачала головой. Вернулся Лундберг и протянул Валандеру листок бумаги с двумя номерами телефонов. «Нам можно ее навестить?» — спросила хозяйка. «Конечно», — ответил Валандер, — «но лучше завтра». Лундберг проводил Валандера до дверей. «У вас есть ключи от большого дома?» — спросил его Валандер. «Разве они их оставят?» Валандер попрощался и отправился к Эденгренам. Он опять пошел в летний домик и около получаса осматривал жилье девушки, сам толком не зная, что он рассчитывает там найти. Перед уходом присел на диван, на котором нашел Ису. «Кое-что понемногу начинает вырисовываться», — думал он. Светберг приезжает к девушке, которая не участвовала в праздновании середины лета и которая потому не пропала. Он спрашивает про вечеринки, про костюмированные вечеринки. Потом его убивают, а Эденгрен пытается покончить с собой. Валандер поднялся и вышел из домика. На душе у него было неспокойно. Он не знал, что делать дальше. Вроде бы следов много, а зацепиться не за что. Он сел за руль и поехал обратно к Истаду. Теперь ему предстояло посетить Стуре Бьорклунда в Хедескуге. Около 4 часов Валандер уже был во дворе Бьорклунда и стучался в его дверь. Но ответа не последовало. Наверное, Стуре Бьорклунд уехал в Копенгаген. А может быть, в Америку продавать своих монстров. На всякий случай Валандер постучал еще раз сильнее и, уже не дожидаясь ответа, пошел осматривать участок. Задний двор выглядел заброшенным. В неподстриженной траве валялись обломки садовой мебели. Валандер пытался заглянуть в дом через окно. Потом двинулся дальше и увидел сарай. Дернув дверь, он обнаружил, что она не заперта. Внутри оказалось темно. Валандер поискал выключатель, но тщетно. Тогда он распахнул дверь и, чтобы она не захлопнулась, припер ее доской. В сарае был ужасный беспорядок. Валандер уже хотел выйти оттуда, когда вдруг заметил в углу кусок брезента, под которым что-то топорщилось. Присев на корточки, Валандер осторожно приподнял один угол. Под брезентом стоял какой-то аппарат. Валандер аккуратно снял ткань. Перед ним действительно был аппарат, точнее инструмент. И хоть Валандеру никогда в жизни не приходилось видеть ничего подобного, он сразу понял, что это за предмет. Телескоп.